теплым ветром потянуло. Смолк далекий гул, поле тусклое уснуло, гуртовщик уснул. В загородке улеглися и жуют валы, звезды частые зажглися по навесу мглы. Только выше все всплывает месяц золотой, только стадо обегает пес сторожевой. Редко-редко кочевая тучка бросит тень, неподвижная, немая, ночь светла, как день.